Смерть Тома Юина как-то убила весь пыл, с которым мы раньше следили за ходом войны. Тело Тома никак нельзя было привезти в Вустершир, так что его похоронили прямо там, на каменистых островах, за которые еще шла драка. Жизнь пока так и не вернулась в нормальное русло. Изображать, что скорбишь, очень приятно. Но когда кто-нибудь по-настоящему умирает, остается только чувство нескончаемой тягучей тоски. Войны длятся месяцы, годы, как вьетнамская. Кто скажет, что с этой будет по-другому? У аргентинцев 30 тысяч человек на Фолклендах, все в окопах, а наших только 6 тысяч, и все их силы уходят на попытки выбраться с завоеванной позиции. Мы потеряли 2 чинука, а у нас их и было-то всего 3, когда враги потопили Атлантик Конвейер. Так что нашим солдатам пришлось идти на порт Стэнли пешком. Ведь наверняка даже у Люксембурга больше 3 нормальных вертолетов. Ходят слухи, что аргентинский флот делает вылазки из портов и перерезает наши морские пути к острову Вознесения. И еще у нас не хватает бензина. Как будто вооруженные силы Великобритании — это какой-то паршивый легковой автомобиль. Гора Кент, гора Две Сестры, гора Тамблдаун, то есть вверх тормашками. Имена звучат мирно, но сама местность враждебная. Брайан Хенрахан говорит, что нашим морским пехотинцам негде спрятаться, кроме как за огромными валунами. Наши вертолеты не могут прикрывать войска с воздуха из-за тумана, снега, града и шквалов. Он сказал, что погода тут как зимой в Дартмуре. Наши десантники не могут копать окопы, земля слишком твердая, и некоторые уже страдают от траншейной стопы. Дедушка однажды рассказывал, как у его папы была траншейная стопа при Паскендале в 1916 году. Восточные Фолкленды — это одно сплошное минное поле. Пляжи, мосты, овраги — все заминировано. По ночам ихние снайперы запрашивают у артиллерии обстрел осветительными снарядами, так что весь пейзаж озаряется светом, как холодильник, когда его открываешь. Сыплется дождь из пуль. Один специалист сказал, что аргентинцы тратят боеприпасы так, словно тем никогда конца не будет. А наши просто не могут бомбить здания, чтобы не поубивать тех самых мирных жителей, которых собирались защищать. Хотя их там и не так много. Генерал Галтьери знает, что зима его союзник. С балкона своего дворца он сказал, что Аргентина будет сражаться до последнего человека, живого или мертвого. Ник Юин так и не вернулся в школу. Дин Дуран видел его в лавке мистера Ридда. Он покупал коробку яиц и жидкость для мытья посуды. Дуран не знал, что ему сказать. Он говорит, что лицо у Ника было мертвое. На прошлой неделе Malvern Gazetteer напечатала фотографию Тома Юина. Он был в морской форме, улыбался и салютовал. Я вырезал фотографию и наклеил к себе в тетрадь. У меня уже кончаются страницы. В понедельник, когда я пришел из школы, на нашей площадке перед гаражом лежали штук 10 гранитных валунов и еще 5 мешков с надписью «Наполнитель, дробленый ракушечник». Еще огромный черепаший панцирь из стекловолокна, который оказался перевернутым резервуаром для водоема. Мистер Касл стоял на стремянке и подравнивал ножницами живую изгородь, которая отделяет его садик перед домом от нашего. «Что, папа решил вавилонские висячие сады себе построить?» «Ну, что-то вроде». «Надеюсь, у него в гараже завалялся автопогрузчик». «Что?» «У вас тут больше тонны камня. Такое на тачке не перевезешь. Да и покрытие площадки они вам в кашу превратили». Мистер Касл одновременно улыбнулся и поморщился. «Я был тут, смотрел, как они выгружали». Мама приехала минут через 20, злая как черт. Я смотрел войну по телевизору, так что мне было хорошо слышно, как она орет по телефону. «Вы должны были привезти камни завтра и положить их в саду, а не просто свалить перед нашим гаражом. Случайно перепутали? Нет, это преступная глупость. Где мы, по-вашему, теперь должны ставить машины?» Под конец она рявкнула. «Я немедленно свяжусь со своим адвокатом!» И бросила трубку. Папа вернулся в 7 часов вечера и ни словом не обмолвился о камнях на площадке перед гаражом. Но его умалчивание было виртуозным. Мама тоже ничего не сказала про камни. Перемирие, вооруженное до зубов. В воздухе висело такое напряжение, что казалось, Если прислушаться, услышишь его, как скрип натянутого троса. Мама вечно хвалится перед гостями и родственниками, как мы всегда, что бы ни случилось, собираемся за ужином всей семьей. Для нас всех было бы лучше, если бы сегодня мама пренебрегла этой традицией. Джулия старалась изо всех сил. Она плела какую-то историю про свой письменный экзамен по международной политике. Ей достались как раз те вопросы, которые она повторяла. Мама и папа вежливо слушали, но я прямо чувствовал, как эти камни затаились на площадке снаружи и ждут, когда о них упомянут в разговоре. Мама подала пирог с патокой и ванильное мороженое. «Хелена, я ни в коем случае не хотел бы создать впечатление, что я тебя пилю, но мне хотелось бы знать, когда у меня появится возможность поставить машину в гараж?» «Рабочие установят камни на место завтра. Вышла путаница со временем доставки. Они закончат к завтрашнему вечеру». «Очень хорошо. Просто наша страховка покрывает машины только в том случае, если они стоят не на дороге, поэтому...» «Завтра, Майкл». «Превосходно. Кстати, очень вкусный пирог. Это из Гренландии?» «Сейнсбери». Было слышно, как ложки скребут по тарелкам. «Хелена, я ни в коем случае не хотел бы создать впечатление, что я лезу в твои дела, но я надеюсь, что ты еще не заплатила этим людям». «Нет, я внесла задаток». «Задаток. Понятно. Просто я вечно слышу ужасные истории про то, как люди платят большие суммы денег каким-то ковбоям из только что организованных контор. А потом не успел клиент и адвокату позвонить, как директор контор уже смылся куда-нибудь в Коста-дель-Чипс. И бедный клиент остается без своих потом и кровью заработанных грошей. Удивительно, как разные мошенники разводят доверчивых простаков». «Майкл, ты же сказал, что умыл руки и не желаешь участвовать во всем этом деле». «Да, сказал». Злорадство из папы так и перло. «Но я же не рассчитывал, что лишусь возможности парковаться на собственном участке. Вот и все». Что-то бесшумно разбилось, хотя никто ничего не ронял. Мама вышла из-за стола. Она не злилась, не плакала. Гораздо хуже. Она вышла из-за стола так, словно никого из нас тут не было. Папа остался сидеть, глядя на ее пустой стул. «Папа, мне сегодня на экзамене попалось выражение, которое мне было не совсем понятно». Джулия покрутила прядь волос. «Пиррова победа. Ты знаешь, папа, что такое пиррова победа?» Папа посмотрел на Джулию взглядом, в котором смешалось очень многое. Джулия не дрогнула. Папа встал и ушел в гараж, наверное, курить. Между мной и Джулией лежали руины десерта. Мы созерцали их некоторое время. «Какая победа?» «Пиррова. Это из Древней Греции. Пиррова победа — это если ты победил, но заплатил такую цену, что дешевле было бы просто не затевать войну. Полезное выражение, правда? Ну что, Джейс, кажется, посуда опять на нас. Ты хочешь мыть или вытирать?» «На Фолклендах заключено перемирие». Вся Британия празднует, как будто сегодня разом ночь Гая Фокса, Рождество, День Святого Георгия и 25-летие царствования королевы. Миссис Тэтчер вышла на крыльцо дома 10 по Даунинг-стрит со словами: «Радуйтесь, просто радуйтесь!» Фотографы со вспышками и толпа просто с ума посходили, как будто это не миссис Тэтчер, а все 4 участника Бакфиз, только что взявшие первый приз на Евровидении. Все принялись петь «Правь, Британия, волнами, и никогда британцы не будут рабами», снова и снова, без конца. Интересно, в этой песне есть хоть какие-нибудь куплеты или только один сплошной припев? Это лето не зеленое. Оно окрашено в цвета Union Джека. Красный, белый и синий. Звонят колокола, горят огни на сигнальных вышках. По всей Британии идут уличные празднества. Айзек Пай вчера объявил счастливый час. Весь вечер в «Черном лебеде» торговал со скидкой. В новостях объявили, что в крупных городах Аргентины начались беспорядки, грабеж магазинов, стрельба, и идут разговоры, что хунту скоро свергнут. Daily Mail без конца распространяется о том, как мужество и лидерские качества британцев помогли им выиграть эту войну. Согласно опросам общественного мнения, Маргарет Тэтчер – самый популярный премьер-министр за всю историю опросов общественного мнения. Мне следовало бы радоваться по-настоящему. Джулия читает «Гардиан», там пишут про всякое, о чем в «Дейли Мэйл» ничего нет. Она говорит, что из 30 тысяч солдат противника большинство было призывниками или индейцами. Элитные войска просто сбежали в порт Стэнли, когда наши десантники начали наступать. Из тех, кто остался, некоторых убили штыками. Умереть от того, что тебе вытащили кишки через дырку в животе. Можно подумать, сейчас 1914 год, а не 1982. Брайан Хенрахан говорит, что присутствовал на допросе одного военнопленного, который даже не знал, что такое Мальвинские острова и зачем их всех на эти острова привезли. Джулия говорит, главной причиной того, что мы выиграли войну, а. то, что аргентинцы не могли больше покупать экзосеты, б. то, что их флот в основном отсиживался на материковых базах, и с. у их военно-воздушных сил кончились обученные пилоты. Джулия говорит, война стоила так дорого, что дешевле вышло бы купить каждому островитянину с Фолклендов по ферме в Котсволде. Джулия считает, что за уборку территории никто платить не будет, так что большая часть сельскохозяйственной земли на островах останется непригодной для сельского хозяйства, пока все мины не проржавеют. А это может занять лет 100. Сегодня главная статья в Daily Mail посвящена вопросу, спит ли певец Клифф Ричард с теннисисткой Сью Баркер, или они просто друзья? За день до того, как Ковентри потопили, Том Юин написал домой. Письмо пришло в лужок Черного Лебедя всего несколько дней назад. Мама Дина Дурана его читала, потому что она — крестная мать Тома Юина, и Келли Дуран вытянул из нее все подробности. Жители Фолклендов так долго скрещивались между собой, что совершенно выродились. «Честное слово», — писал Том, — «некоторые из них приходятся отцами самим себе». «Они тупые, как Бенни, тупой разнорабочий из телесериала «Перекресток». Наши моряки даже прозвали островитян Бенни». «Честно, не вру. Сегодня утром я встретил одного Бенни, который думал, что силиконовые чипы — это импортные чипсы из Сицилии». Скоро все нижние чины только и говорили «Бенни то, Бенни сё». Когда офицеры узнали, они издали приказ, запрещающий называть островитян этим прозвищем. Матросы перестали, но через день-другой Тома вызвал к себе лейтенант и потребовал его к ответу. «Почему теперь команда называет островитян всё-таками?» «Ну, я ему и сказал. Потому что они все-таки Бенни, сэр». Предсказание папы о том, что компания садового дизайна растворится в Голубой Дали, наполовину сбылось. Когда телефон компании перестал отвечать, мама поехала в Киддерминстер, но нашла только сломанный стул в пустом помещении. Из стен торчали провода, два человека грузили ксерокс в машину, они сказали маме, что фирма обанкротилась. Так что камни для альпийской горки пролежали перед нашим гаражом еще 2 недели, пока мистер Бродвас не вернулся из Эльфракума, из отпуска. Мистер Бродвас делает всякую работу по саду для моих родителей. Папа вроде как отодвинул маму в сторону и сам возглавил спасательную операцию. Сегодня в 8 часов утра, сегодня суббота, к нашему дому подъехал автопогрузчик. Из такси вылезли мистер Бродвас, его сыновья Гордон и Кит. Дуг, зять мистера Бродваса, был за рулем автопогрузчика. Сначала папа с Дугом сняли боковую калитку, чтобы можно было перевезти камни в сад. Потом все принялись копать яму под пруд. Было жарко и потно. Мама бродила неподалеку, в тени, но мужчины с лопатами словно выстроили вокруг себя невидимую стену. Мама принесла поднос с кофе и масляным печеньем. Все вежливо говорили маме спасибо, и она вежливо отвечала на здоровье. Папа отправил меня на велосипеде в лавку мистера Рида за 7-Up и батончиками Марс. Мистер Рид сообщил мне, что сегодня самый жаркий день 1982 года. Когда я вернулся, мы с Гордоном Бродвасом принялись таскать ведрами плодородную землю в тот конец сада. Я не знал, как с ним разговаривать. Он учится в одном из параллельных классов, в том, который для тупых, и мой папа платит его папе. Я дико стеснялся. Гордон в основном молчал, так что, может быть, он тоже стеснялся. У мамы взгляд все больше каменел по мере того, как альпийская горка в саду становилась все меньше, похожа на альпийскую горку на ее чертеже. Когда резервуар пруда установили на место, и мы все пошли есть горячие сэндвичи, мама объявила, что отправляется в Тьюксбери за покупками. Ее машина скрылась из виду, а мы все пошли опять работать. Пап шутливо вздохнул. «Женщины, а? Она меня годами пилила из-за этой горки, а теперь упорхнула по магазинам». Мистер Бродвус кивнул, но как садовник, не как союзник. Когда мама вернулась, мистера Бродвуса с сыновьями, зятем и погрузчиком уже не было. Папа позволил мне наполнить пруд водой из шланга. Потом я отправился играть в свингбол сам с собой. Джулия уехала в Устер, в ночной клуб у Тани, с Кейт, Эваном и какими-то друзьями Эвана, праздновать окончание экзаменов. Папа примащивал меж камнями растеницы, похожие на папоротник. «Ну, что?» — он взмахнул совком. «Каков вердикт?» «Очень мило», — сказала мама. Я сразу понял. Она знает что-то такое, чего мы не знаем. «Мальчики неплохо справились, а?» «Очень неплохо». «Мистер Бродвас говорит, что это будет лучший пруд в деревне, когда мои кустики приживутся. А ты как, приятно прокатилась по Тьюксбери?» «Очень приятно, спасибо». Тут из-за дома вышел толстый приземистый человечек с бакенбардами, какие продаются в магазинах товаров для розыгрышей. Он тащил за собой большое белое ведро с крышкой, на колесиках. «Мистер Сакли, это мой муж, а это мой сын Джейсон. Майкл, это мистер Сакли». «Очень приятно», — буркнул мистер Сакли мне и папе. «Вот он, пруд», — сказала мама. «Прошу вас, мистер Сакли». Мистер Сакли подкатил ведро к пруду, примостил на краю и поднял что-то вроде калиточки. Из ведра хлынула вода, а с ней две огромные рыбы. Не мальки, каких продают в полиэтиленовых пакетах на сельских ярмарках. Эти красавцы наверняка обошлись в круглую сумму. «Японцы почитают карпов как живые сокровища», — сообщила мама. «Карпы символизируют долгую жизнь. Они живут десятилетиями. Скорее всего, и нас переживут». Папа был явно очень... очень недоволен. «Майкл, я знаю, что тебе пришлось потратиться на автопогрузчик. Но подумай, сколько мы сэкономили на том, что использовали гранит вместо мрамора. И согласись, если это лучший пруд в деревне, он заслуживает и лучших рыб. Мистер Сакли, напомните мне еще раз, пожалуйста, как они называются по-японски?» «Кои». Мистер Сакли выплеснул в пруд последние капли воды из ведра. «Кои». Мама окинула пруд материнским взглядом. «Длинная золотая — это моби, а пеструю мы будем звать Диком». Сегодняшний день был так полон событий, что на мистере Сакли можно было бы и закончить. Но после чая я играл в дротики в гараже, когда с грохотом распахнулась задняя дверь. «Пошла вон!» — мамин вопль дребезжал от гнева. «Пошла вон, ты наглая скотина!» Я примчался в сад за домом как раз в тот момент, когда мама швырнула чайную чашку с принцем Чарльзом и принцессой Дианой в огромную цаплю, сидящую на альпийской горке. Чай выплыл из чашки как в невесомости, а сам снаряд просвистел сквозь облачко озаренных солнцем мошек, ударился о камень и разлетелся на куски. Цапля воздела ангельские крыла. Неторопливо, один взмах за другим, она поднялась в воздух. У нее в клюве трепыхался Моби. «Оставь мою рыбу!» — вопила мама. «Чертова птица!» Из-за живой изгороди, как чертик из коробочки, выскочила голова мистера Касла. Мама в отчаянии глядела вслед цапли, исчезающей в бездонной голубизне. Моби трепыхался в ярком свете судного дня. Папа смотрел на все это из окна кухни. Он не смеется. Он победил. А я? Я хочу двинуть этот дебильный, поганый мир ногой в зубы и пинать его, чтобы он понял, что не ранить людей в 10 миллионов раз, блин, важнее, чем доказать свою правоту.